Если же при этом книга льстит и патриотическим чувствам читателей, тогда они довольны до крайности и ничего большего не желают. Оказавшись в плену случайностей сюжета, они не стараются понять сущность произведения. Люди и события заслоняют для них его смысл. Однако писатель, который берется за серьезный исторический роман, руководствуется иными мотивами. Он знает, что силы, движущие народами, остаются неизменными с тех пор, как существует писанная история. Эти силы определяют современную историю так же, как определяли историю прошлого. Представить эти постоянные, неизменные законы в действии, пожалуй, наивысшая цель, которой может достичь исторический роман. К ней стремится писатель, который в наши дни работает над серьезным историческим романом. Он хочет изобразить современность. Он ищет в истории не пепел, но пламя. Он хочет заставить себя и читателя сквозь прошлое яснее увидеть настоящее. Десятки лет меня занимало одно примечательное явление. Столь различные люди, как Бомарше, Вениамин Франклин, Лафайет, Вольтер, Людовик XVI, Мария Антуанетта, каждый в силу совершенно различных причин, оказались вынужденными способствовать успеху американской революции и тем самым революции во Франции. Когда Америка Рузвельта вступила в войну против европейского фашизма и поддержала борьбу Советского Союза против Гитлера, для меня стали особенно ясны события XVIII века во Франции, а они, в свою очередь, осветили для меня политические события моего времени. Воодушевленный этим, я отважился приняться за роман «Лисы виноградники». Я надеялся, что мне удастся изобразить, какие силы заставили так много различных людей и групп сознательно, бессознательно и даже против своей воли содействовать прогрессу. Полагаю, что хотя бы частично я достиг своей цели. Множество читателей ознакомилось с этим романом на различных языках. Если одни истолковали его ложно, то другие восприняли его правильно. Что же касается моих немецких читателей, я убежден, большинство из них поймет его правильно. Они, безусловно, поймут, что герой романа не Вениамин Франклин и не Бомарше, не король и не Вольтер, а тот невидимый кормчий истории, который был открыт в 18 столетии, понят, описан и превознесен в 19, чтобы в 20 быть снова отвергнутым и поруганным. Прогресс. Аристотель учит, что поэзия более подходит для изображения истории, чем наука. Автор романа «Лисы виноградники», правда, не будучи приверженцем Аристотеля, разделяет его мнение. Он обеими руками готов подписаться под изречением «Клио тоже муза». Поэтому автор надеется, что всякий непредубежденный читатель найдет в романе ясное изображение тех сил, которые вызвали американскую и французскую революции. И тот, кто однажды действительно поймет развитие этих сил, тот глубже постигнет и историю нашего горестного и героического времени. Он постигнет глубокое изречение Эсхила. «Благостно небесное насилие, руль миров, держащее в руке». Конец книги. Москва. Сентябрь 1977 года. Редактор Людмила Каверзнева. Читал Илья Прудовский.